рядом и не вместе, с миром, но не в миру, для постоянного, но не стеснительного руковожения и наставительной проповеди Христовых заветов. Верно, от этих непрестанных мыслей он и решился однажды на дело, едва не стоившее ему головы. Про радонежского колдуна по прозвищу Липун Ёрш давно и много говорили в городке. Водились за ним дела темные, нечистые, даже страшные дела. Присухи, порчи молодых, насыльные болезни, порча коней и погубление младений по просьбам гулливых женок. Но последнее, что всколыхнуло весь Радонеж, была гибель Тиши Слизня, доброго богомольного мужика, что никогда и мухи не обидел, всем готовый услужить и помочь. С Липуном они не ладили давно. Тиша лечил травами, пользовал скот, часто ничего не беря за свои труды, и всем тем, а паче своею настойчивой добротою, постоянно становился поперек разнообразных каверс Ерша. Тут они вроде бы помирились и даже положили вместе рубить дерева. А в самом начале Филиппова поста Тишу Слизня задавило деревом. Слух о том, что дело не так-то просто, и что без Липуна тут не обошлось, сразу потек по городу. В лицо, однако ж, колдуну никто не говорил ничего, боялись сглаза. И на рассмотрение у наместника так и осталось. В погибели сам виноват, не поберегся путем. Тюха, объясняя Варфоломею события, ворчал. «Да кого тут сам? Посуди! Эдак-то стоял Тиша, а эдак Липун. Тут-то дурак, не постережется. Стало прежде подрубил и свалил на его. Так, сходи сам, глянь. И дерева те не убраны, кажись, осю пору». Варфоломей не поленился отыскать дальнюю делянку, где произошло несчастье. Осмотрел роковое дерево, в самом деле не убранное до сих пор. Тут на месте все казало яснее ясного. Только со злого умыслу можно было так уронить дерево, не окликнув напарника. Люди Терентия Ртища явно поленились проверить все путем. Домой Варфоломей возвращался задумчивый. Вечером в челядне прямо спросил Тюху, что ж он, получается, все знал, а не повестил о том наместнику? «Ишь ты! Борзый какой!» — возразил Тюха, покачав головою. «Липун-то, знаешь, колдун. Его и не взять никак. Любой страже глаза отведет, а после житья не даст. Мне из Радонежа бежать придет». Когда в этот вечер Варфоломей выходил из челядни, ноги сами повели его в конец деревни, а там по протаренной узкой тропке к дому Липуна, нелюдимо утонувшему в глубоких декабрьских снегах. В сумерках уже смутно отделялась граница леса и неба. Ноги ощупью находили едва заметный человеческий след. Кобель рванулся на железной цепи, яростно с хрипом взвыл, царапая лапами снег, когда Варфоломей, осклизаясь на оледенелых плахах крыльца и тыкаясь в темных синях, нашаривал рукоять двери. «Кого черт несет, мать, перетак?» Дверь швырком отлетела по стороне. Липун Ёрш вывернулся в проеме, дыша пивным перегаром, косматый, нелюдимо и остро вглядываясь в темноту. Варфоломей еще не знал, что скажет или содеет, но тут, услыша брошенное в лицо «пшел», с густым, неподобным окончанием попросту не думая, отпихнул плечом хозяина и полез в жило, скудно освещенное колеблемым огоньком сальника.